Глава 78. Безобразное поведение. Вечером 1 числа уехали в гости к родителям Ярика. Младшие Катя с Федей остались дома, сославшись на работу на ферме. Это и понятно, у живности нет праздников и выходных. Вот только ребятню вручили дедушке и бабушке, пусть немного погостят у них. 2 января прошло в какой-то спокойной неге. Приходили и уходили гости, много разговаривали и общались, в доме царило спокойствие и умиротворение, было тепло и уютно. Ребятишки почти весь день провели на улице, катались с горки, строили крепость, кидались снежками, лепили снежных баб и мужиков. Медведь радостно носился с ними и усиленно помогал во всех их играх. На следующий день собрались ехать к родителям Бориса. Мальчишки хотели погостить у бабушки с дедушкой. «Мы на автобусе к ним поедем», — сказала Зоя. «Ты нас где-нибудь по дороге высадишь». «Зоенька, я вас отвезу. Подожду тебя в машине», — покачал головой Ярослав. «Ярик, ну ты что? Это как-то бесчеловечно держать на холоде человека. Лучше мы на автобусе». «Зоя, давай так сделаем. Я вас с мальчишками привезу, а вечером или рано утром ты сама до города на автобусе доберешься», — предложил он. «Хорошо», — вздохнула она, — «но мне как-то перед тобой неудобно кататься туда-сюда. Я все равно выходной». «Эх, с прошлого года дома не были, все по гостям гуляем. Хорошо, что наши животные нормально дорогу переносят и чужие дома. И как хорошо, что нас с ними принимают». «Я заберу с собой медведя и черныша», — ответил Ярик. «Не переживай, они попадут домой раньше вас». Зоя позвонила свекрам, чтобы уточнить, ждут их или нет. «Да, Зоенька, конечно, приезжайте, мы с дедом вас ждем», — ответила Татьяна. «У нас вот как раз гости приехали, только вас и не хватает». «Замечательно», — улыбнулась Зоя. «Тогда едем». Собрались быстро и направились в деревню. Добрались за час с лишним. Около ворот их встречал свекр, он чистил снег. Ребятня выскочила из машины и кинулась на шею к дедушке. «Ох ж вы мои золотые приехали, как выросли-то и не узнать», — обнимал Валерий внуков. «Дедушка, тебе с чисткой помочь?» — спросил Сашка. «Конечно, внучок, бери там в сарае лопатку и кидай снег». Ярослав помог Зое достать вещи из багажника. Валера подошел к нему и поздоровался, познакомился и поздравил с Новым годом. «Я поеду», — сказал Ярик, чмокнув Зою в щечку. Из салона грустно на ребятишек смотрел медведь. «Да куда ты поедешь? Идем с матерью знакомиться», — сказал свекр. «Пообедайте, а потом вместе с Зойкой домой отправитесь. Что ж девка по автобусам будет шататься, когда есть целый водитель с каретой?» «Да мне как-то неудобно». «А чего неудобно? Зойка считает, что наша дочка роднее, чем сыновья. Она нас никогда в сложной ситуации не бросала, всегда помощь от нее была, и мы ей помогали, как могли. Идем, не стесняйся». Ярослав вздохнул и согласился. «Надеюсь, мне морду никто бить не будет», — тихо сказал он Зое. «Дядя Валера хороший и добрый», — ответила она. «Только живность надо забрать из машины». Выпустили медведя на улицу, забрали переноску с котом. Всей гурьбой ввалились в дом. Встречать их вышла Татьяна, увидав Ярослава, ахнула. «Зоенька, я думала, что ты одна с ребятишками приедешь». «Мать, ну ты чего, у нас тарелки в доме все закончились, или ты готовить стала по-буржуйски, по счету, на гостя?» — шикнул на жену Валера. «Да нет, еды-то полно», — как-то растерянно ответила она. «Ну чего топчемся в коридоре? Разуваемся, раздеваемся», — скомандовал свекр. В зале работал телевизор, виднелся край накрытого стола. Зоя стащила с себя сапоги и шубку и стала помогать Лёшке раздеться. «Мама, я сам, я уже большой», — сердито отмахивался сын. «Какая у тебя шубка красивая», — сказала Татьяна. «Да, Ярослав подарил. Пуховик мой за 10 лет совсем износился. Я его еще до Сашкиного рождения покупала. Борису все было жалко денег на меня потратить. ходила как оборванка», — сказала Зоя, вешая курточку сына. «Проходите в зал», — пригласил их Валера. Все пошли в большую комнату. На диване сидел красный Борис и усиленно смотрел телевизор. «Здрасте», — только и смогла сказать Зоя. «Папка!» — радостно воскликнул Лёшка и кинулся к отцу. «А я думал, тебя в тюрьму посадили, поэтому ты к нам и не приезжаешь. А мы собаку завели и котенка Черныша, еще в большой дом переехали в другом районе. Теперь мы с Сашкой ходим в другой сад и школу. Дядя Ярик нам горку снежную сделал и водой залил. Теперь мы кататься можем около дома. А еще у нас стоит настоящая живая елка с игрушками». Саша встал в стороне и смотрел на отца из-под лобья. «Я смотрю, и отец у вас новый появился», — хмуро ответил Борис, отодвинув от себя радостного мальчишку. «Ну что вы в дверях столпились? Давайте садиться за стол», — засуетилась Таня. «А женушка-то у меня тоже хороша. При живом муже нашла себе полюбовничка», — грубо ответил Боря. «Нет у меня мужа. В разводе я», — спокойно ответила Зоя. «А кого я себе нашла, тебя не касается». «Ты как со мной разговариваешь?» — зашипел Борис, вскакивая со своего места. «Не давал я тебе развода, все это твои бабские россказни. Ты мне еще жена, и со мной развестись никогда не сможешь, если я этого сам не захочу». Краска от лица у него отхлынула, а лицо из багрового сделалось мертвенно-бледным. «Ты в моем доме? Так что прижми седалище и захлопни свой рот». На плечо Бори легла отцовская рука. «Зоя с ребятнёй приехала к нам, а не к тебе. Спутник с ней вместе. Он, в отличие от тебя, ее привез, а не заставил к нам ехать на автобусе, как некоторые раньше делали». Борис таращил на всех глаза и хлопал ртом, как выброшенная на берег рыба. «Поехали домой», — сказала Зоя, разворачиваясь к выходу. «Это вы в какой дом ехать собрались?» — скинул руку отца со своего плеча Борис. Его всего трясло от злости. «Это который я купил, отстроил, привел в божеский вид, вложил душу, силы и свои деньги? Я лично ходил по магазинам, подбирал обои и плитку, а ты въехала в него со своими детьми и со своим хахалем? Много ты денег заработала на своей фабрике? Печеньки в коробочку собирала, да по 4 дня в неделю отдыхала. В 2 декретах сидела, ничего не делала, похоже, была на зачуханную мышь», — орал он. «Я все заработал!» Боря стал стучать кулаком по столу. «Ты у меня камнем на шее висела со своими отпрысками. Сначала одного родила, потом другого, а буза!» — уже визжал он. «Или ты думаешь, что ты такая красивая и расчудесная, что на тебя мужик позарился? Да на квартиру он твою повелся и дом. Шубу он ей купил из кошки драной, потому что пользует тебя во все щели». После этой фразы Борис упал лицом в тарелку. «Ах ты, паскудник, ах ты, гаденыш!» — дубасил сына Валера. «Валера, не трогай его, у тебя спина больная, тебе надрываться нельзя». Во все стороны полетела битая посуда. Татьяна кинулась со стола убирать салатники с салатами. Ей стала помогать Зоя. Ярик отодвинул стол от дивана. Отец с сыном сцепились и покатились по полу. Ярослав открыл бутылку с минералкой и вылил на дерущихся. «Сына надо было воспитывать в детстве, а сейчас уже поздно», — сказал он. Зоя вытолкала мальчишек в коридор и велела одеваться. Медведь сидел около порога и недовольно ворчал. Котенок спрятался в переноске. Лёшка беззвучно плакал, Сашка стал его одевать. Татьяна бегала туда-сюда, пытаясь спасти посуду и еду, разнять мужчин и остановить Зою. «Зоенька, ну куда же вы? Сейчас они перебесятся, и мы пообедаем». «Спасибо, мы уже наелись», — ответила она, вытирая слезы младшему сыну. «Мы же подарки вам приготовили. Благодарю, но можно было и без них». Ярик помог встать с пола Валере. Борис прикладывал к лицу пустой стакан. Под глазом у него красовался свежий синяк. «Кстати, я тебе в прошлом году давал деньги на расширение жилплощади, так что не смей больше Зою попрекать домом. Ты его на мои деньги купил, а он достался моим внукам», — — сказал Валерий сыну. Он вышел провожать гостей в коридор. Татьяна пыталась уговорить Зою остаться. «Зоенька, мы столько наготовили, как же так, пообедайте и поедете. Спасибо, но до дома дотерпим». «Мать, я тебе говорил, что надо было предупредить, а ты все давай их помирим, вот и домирились». «А жрачку твою вон тот Боров съест, не переживай, не пропадет», — сказал Валера, потирая ушибленную шею. Татьяна вытирала слезы и бегала по дому, что-то собирая в пакеты. «Боре мальчишкам тоже подарки купил», — сказала она. «Нечего им их отдавать!» Борис встал со своего места и вырвал красочный пакет из рук матери. «Пусть им новый папа подарки дарит». «Ну ты и жлоб, Боря», — сказал ему отец. «Им от меня целый дом достался», — буркнул он в ответ. Валера вышел провожать Зою с ребятишками и Яриком на улицу. «Вы уж простите меня, что так все вышло. Это все мать виновата. Просила меня не говорить тебе, что Борис приехал. Думала помирить. А я как-то и не сообразил, что ты не одна приедешь», — сказал свекр. «Может, мальчишек все же оставишь? Что они одни дома делать будут? А тут за ними и присмотр будет, и развлечения». «Нет, поедем мы», — помотала Зоя головой. «У мальчиков билеты на 6-е число на елку». На улицу в пуховике и валенках выскочила Татьяна. Она стала совать Зое в руки какие-то пакеты и кульки. «Зоенька, возьми, тут подарки и продукты. Домой приедешь, готовить ничего не надо будет. Прости меня, ради бога, что вот так получилось. Надо было сказать, что тут Борис. А ты сама бы решила, ехать или нет. Но больно уж хотелось нам с внуками увидеться. Оставляй мальчишек у нас». Саша обнял бабушку, поцеловал молча и пошел садиться в машину. Лёшка вытер сопливый нос и последовал за братом, даже к бабушке не подошел. «Ох, и с характером растут ребятки», — покачал головой Валера. «Не в кого», — усмехнулась Зоя. Пакеты были убраны в багажник, Зоя поблагодарила за гостинцы. «В следующий раз предупреждайте, что у вас Борис сидит. Не хочется больше таких скандалов и истерик, да и пацанам все это слушать и видеть ни к чему», — сказала она. Ярик с Зоей сели в автомобиль и поехали домой. «Да уж, навестили дедушку с бабушкой».